наши. А не слыхать, от чего зима бывает и от чего лето? Старуха говорит: а не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие дивятся. Зачем бы зима, когда лето куда слаще? Видно, за грехи наши. Но старик головой покрутил. «Нет, — говорит, — на все должно быть свое объяснение из природы. Мне, — говорит, — один прохожий человек разъяснял. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, а цветики на нем белые, махонькие, как соринки».